Отравленная приманка. 1. Брэди Хартсфилду не требуется много времени, чтобы понять, как он отравит Одила, четвероногого друга Джерома Робинсона. Помогает и то, что Брэди, также Ральф Джонс, созданная им личность с достаточным количеством бонафидес и карточкой Visa с небольшим лимитом, чтобы делать заказы на таких сайтах, как Amazon или eBay. Бонафидес — доказательство честности, латынь. Большинство людей не осознает, насколько легко слепить интернет-фантома. Надо только оплачивать счета. Если не оплачивать, все раскроется очень быстро. От имени Ральфа Джонса он заказывает 2-фунтовую банку яда «Суслики Вон», указав адрес пункта быстрой доставки, расположенный неподалеку от «Дисконт Электроникс». Активный ингредиент сусликов — стрихнин. Брэди находит в сети симптомы отравления стрихнином и рад, что Одила ждут мучения. Минут через 20 после попадания стрихнина в желудок начинаются судороги в мышцах шеи и головы. Они быстро распространяются по всему телу. Губы растягиваются, будто в улыбке. По крайней мере, у людей. Про собак Брэди не знает. Может начаться рвота, но к тому времени уже слишком много яда всосалось в кровь. Исход неизбежен. Судороги усиливаются, переходя в конвульсии. Позвоночник выгибается дугой. Иногда даже ломается. Наконец наступает смерть. Брэди уверен, что она кажется облегчением. И наступает она в результате удушья. Мышцы, отвечающие за поступление воздуха из окружающего мира в легкие, перестают функционировать. Брэди трясет от нетерпения. «К счастью, ожидание будет недолгим», — говорит он себе, выключив компьютер и поднимаясь по лестнице. «Яд должен прибыть на следующей неделе. Наилучший способ скормить его собаке — шарик из вкусно пахнущего, сочного мясного фарша», — полагает Брэди. Все собаки любят мясной фарш, и Брэди точно знает, как и где он угостит Одила. У Барбары Робинсон, младшей сестры Джерома, есть подруга по имени Хильда. Девочки любят заглядывать в мини-маркет Зоуни, продовольственный магазин в 2 кварталах от дома Робинсонов. Взрослым они говорят, что там очень вкусное виноградное мороженое, но на самом деле их влечет туда возможность потусоваться с подружками. Они усаживаются на низкой стене за стоянкой на 4 автомобиля, 30 сорок, и трещат, и смеются, и угощают друг дружку сладостями. Брэди часто их видит, когда проезжает мимо на фургоне мистер Вкусняшка. Машет рукой, и они отвечают тем же. Все любят мороженщика. Миссис Робинсон разрешает Барбаре ходить туда 1 или 2 в неделю. Рядом с мини-маркетом Зоуни наркотой не торгуют, она, скорее всего, выяснила это сама. Но с условиями, которые Брэди без труда просчитал. Барбара не ходит туда одна, возвращается через час, и они с подругой должны брать с собой Одила. Собакам в мини-маркет вход запрещен, поэтому Барбара привязывает поводок к дверной ручке, расположенного снаружи туалета, пока они с Хильдой ходят в магазин, чтобы купить мороженое с виноградным вкусом. Именно в этот момент Брэди, приехав на своем неприметном Субару, и подкинет Одилу смертоносный шарик из фарша. Собака большая, умирать будет 2 суток. Брэди на это надеется. Горе передается от одного к другому, в полном соответствии с аксиомой «плохие вести не лежат на месте». Боль Одила почувствует и эта нигерская девчонка, и ее старший брат. Джером передаст свою боль жирному экскопу, также известному как Кермит Уильям Ходжес. И жирный экскоп поймет, что смерть собаки — его вина, расплата за возмутительно дерзкое послание, которое он прислал Брэди. Когда Одил умрет, жирный экскоп узнает. Поднявшись до середины лестницы на 2-й этаж, уже слыша похрапывание матери, Брэди останавливается. Его глаза широко раскрываются от снизошедшего откровения. Жирный экскоп узнает. И это беда, правда? Потому что действия вызывают последствия. По этой причине Брейди может грезить о том, чтобы сдобрить ядом мороженое, которое он продает детям, но на самом деле никогда такого не сделает, если по-прежнему хочет оставаться никем не замеченным, не привлекать к себе внимания. Пока Ходжес еще не ходил к своим полицейским дружкам с письмом, которое отправил ему Брейди. Поначалу Брейди видел причину в том, что Ходжес решил никого не посвящать в их дела. Может, попытаться самостоятельно отловить Мерседеса-убийцу и искупаться в лучах пенсионной славы. Но теперь он точно знает, что произошло. Из какой дури этому гребаному Дедпену пытаться выслеживать его, если он думает, что Брейди — псих и ничего больше? Брейди не может понять, как Ходжес пришел к такому выводу, если он, Брейди, знал о хлорке и сетке для волос, которые так и остались тайной для прессы. Но как-то пришел. Если Брейди отравит Одилла, Ходжес обратится к друзьям-полицейским. Прежде всего, к своему прежнему напарнику, Хантли. Но это не главная беда. Смерть Одилла может стать толчком, пробудившим жажду жизни у человека, которого Брейди намеревался подвести к самоубийству, то есть окажется недостижимой цель, ради которой так тщательно составлялось письмо. Несправедливо. Подталкивая эту суку Трелони к краю пропасти, он испытывал невероятный, неописуемый восторг, куда более острый, по причинам ему непонятным, да и не вызывающим никакого интереса, в сравнении с тем, что он ощутил, убивая всех этих людей. Ему хотелось повторения.